Они переглядывались еще несколько минут. Тирелл больше не повысил цену. Люди не могли жить без музыки. Все время, когда происходило какое-то событие или застолье, кто-то пел, бил в барабан или играл на флейте. Не было лучшего способа собрать толпу, чем принести лютню и начать играть на ней. Вечером, накануне отбытия королевского поезда из Хайгардена, как и полагается, был устроен пир с музыкой, танцами и, естественно, выпивкой. Подобные события всегда проходили весьма бурно, в особенности, когда на них присутствовал человек, похожий на Роберта Баратиона. Почему? Все просто могли тогда, не сдерживаясь, горланить и пить до самого рассвета. Под белыми сводами пиршественной залы Хайгардена плавала дымка, пахло жареным мясом и свежевыпеченным хлебом. Шел второй час пира в честь их отбытия. Манфорд сидел возле Станниса за столом, отданным во владение лордом Узкого моря и просторцем из севера Мандера. Перед глазами молодого лорда маячили танцующие пары, фокусники, шуты и, что самое главное, все пытавшийся споить хранителя юга король Роберт. В очередной раз притворно отхлебнув из кубка сладкой эрборской мочи, Виларион наклонился к хмурому от чего-то Баратиону. «Почему такой безрадостный?» — без тени насмешки спросил он. «Ты снова стал напоминать мне старого себя, когда я приезжал вместе с отцом преклонять колено в столицу, мрачный и вечно чем-то недовольный». Его сюзерен лишь вздохнул. «Музыка так себе, да еще танцуют вяло и не в такт, наблюдая за веселящимся народом», — вынес он свой вердикт. «Им всем кое-чего не хватает, и чего именно?» «Страсти», — слабо улыбнулся Станнис. «Поверь, без нее никуда», — сознанием дела покачал головой олень и добротно пригубил сладкого вина из чаши. «Это потому ты так налегаешь на вино, а не яство», — усмехнулся Манфорд. «Разочарован серостью?» «Нет», — отрицательно ответил Баратион. «Просто за эти дни некоторые люди успели порядком меня утомить своими проблемами и вознёй, которые ничего не стоят». Манфорд хмыкнул и потянулся за пахучей рыбой на блюде. В некотором роде он хорошо понимал приятеля. Средний брат короля никому и не нужен был, а тут такой цирк с водяными конями от Тиреллов, да еще судилище между лордами. «Хорошо, Тиреллов, ты вчера от...» — только принялся рассуждать мужчина. «Никого я не отшивал», — высказался наперед Станнис, поправляя Вилариона. «У них просто не оказалось нужной для меня суммы. Что-то сомневаюсь», — подумалось лорду Дрифтмарка. «Как скажешь», — не стал настаивать Манфорд, пробуя наколотый кусочек рыбы с вилки. «Это оказался карп и вполне так неплохо приготовленный. Лучше поведай мне, чем закончился сегодняшний суд между вервилами и фассориями». «Хороша рыба?» — спросил Баратион. «А, да-да», — положительно закивал Виларион. «Поверь, там нечего рассказывать», — буднично отозвался Станнис и сам потянулся к речному карпу под специями. «История слишком неоднозначная, и, чтобы узнать настоящую правду, требуется вскрывать весь гнойник местной политики». Голос брата короля вдруг резко понизился, и он, оглянувшись вокруг, тише прежнего заговорил. «Если копать под гнилое яблоко, то может вылезти засохшая роза», — дал ему весьма очевидный намек олень. Глаза Манфорда расширились. «Так это нападение». Станнис снова сработал на опережение. «Здесь об этом лучше не болтать, верно?» «Понимаю», — кивнул Виларион и тут же бросил короткий взгляд за стол короля и лорда Хайгардена. Последний широко улыбался и что-то там вещал венценосному оленю. Поэтому в безобидном для публики виде мужчина и не мог сказать, насколько же, оказывается, много дерьма в розане. «Я так предполагаю, ты сегодня не выступил на королевском суде на стороне лорда Вервила», — догадался Манфорд. Станнис не изменился в лице. «Ни время и ни место, у них тут происходит собственное состязание, а трясины на таком разветвленном раздолье обычному путнику лучше следует миновать», — в свойственной для себя завуалированной манере предоставил ответ Баратион. «Правда, какое именно это состязание, я так и не разгадал», — добавил он. Голова Манфорда склонилась к тарелке. «Значит, все свернулось в сторону недопонимания и разбойников», — задумчиво высказался он, а затем снова поднял взор на брата короля. «Десницу следует уведомить». «Следует», — кивнул тот и отпил вина из кубка. «Но проку от этого будет мало», — не отрывая взора от танцев, подвел итог Баратион. Манфорд с тяжестью мыслителя вздохнул. И чем это вервилы могли досадить Хайгардену? Владетелю Дрифтмарка казалось, что Станнис знал больше, чем озвучивал вслух. Баратион с особым вниманием продолжал наблюдать за парным танцем. Звучавшая музыка стала живее, каблуки громко цокать, а подолы платьев подниматься куда как выше. В некий момент к лорду Дрифтмарка неожиданно из-за спины подошел его гвардеец. «Мужчина, Дожевав мясо, сглотнул и поднял говорящему Баратиону палец в знаке «подождать». «Что?» — повернул он голову. Гвардеец склонился к его уху и тишайше прошептал. «Я ее достал, как вы и приказывали, штоф со специальным напитком», — проговорил воин и вытянул из-за пазухи прозрачный сосуд с какой-то мутной жидкостью. Манфорд, лишь завидев, что именно ему наконец-то принесли, тотчас довольно заулыбался и кивнул воину поставить сосуд под стол. Настроение поднялось. Наблюдавший за ним Стан не составил это без комментариев, хотя тяжелый вздох Вилларион от него все-таки услышал. «На тебя смотрит», — в некий момент указал на противоположный стол молодой лорд. «Наверное, хотят пригласить на пляс». В тот же момент, как Баратион обратил свой взор, всматривавшаяся в него девушка с каштановыми волосами подняла чашу. Это была сестра хранителя Юга. Будто пытаясь не отстать от подруги, то же самое действие повторила сидящая рядом с ней Пик. «Вижу», — произнес брат короля и отсалютовал им обеим собственным кубком. Музыка и темп танцев продолжали нарастать, так же как и увеселение хмелевших людей. Станнис не был исключением и недолго сумел высидеть на одном месте. Через какое-то время, скрашенное десятком выпитых чаш, он и сам поднялся из-за стола и пошел на сольный номер. Как и предполагал лорд Дрифтмарка, сторожившие его Тирелл и Пик тут же кинулись к нему. Созерцая все это, Манфорд мог только криво улыбаться. Они обе так старались, но в то же время совершенно не подозревали, что все их потуги были абсолютно тщетны. «Почему так?» Ответ представлялся весьма прозрачен. Станнис был околдован совсем другой женщиной. Манфорд сильно сомневался, что какая-либо из них могла посоперничать с госпожой. Разве что, естественно, кроме самой королевы Серси. Но, в отличие от глуповатой по слухам дочери старого льва, кое-кто умел считать не только на пальцах. Станнис вот это сразу сумел разглядеть. В общем-то забавно получалось. Припомнив о госпоже Галлар, мужчина неожиданно икнул. С небольшой опаской он прошелся по лицам в зале, выискивая своим взглядом яркий сплав золота и серебра. Для его в последнее время шальных нервов подобным здесь могла обладать лишь одна особа. К облегчению Манфорда, ничего такого он не заметил и вроде ее тут не было. И слава подводному королю, а то она такая, то тут стоит, то там наблюдает. Седьмое пекло, умел же этот взбаламученный олень выбирать себе пасси. В отличие от него, Манфорд хорошо знал, что там скрывалось за приветливо-сладковатой улыбкой. Впрочем, она была еще самой сдержанная и благоразумная из всех своих сестер. Благо из всех зол именно она здесь и находилась. С уходом оленя мужчине стало немного скучно. Манфорд слабо участвовал в пьяных разговорах, так как с подобной выпивкой он просто не мог дойти до нужного состояния, чтобы принять в них участие. Мысли живавшего лорда Дрифтмарка заняла предпринимательская деятельность. Например, он распланировал себе после возвращения домой отправиться в царство Амбер менять южные ткани на амберские самоцветы. Вдруг его идея и дело выгорит, глупые раздольники вот дурели по всяким разноцветным камешкам. Всучить им их было очень. Во время своих деловых размышлений сапог мужчины в какой-то момент невольно во что-то уткнулся. Опустив глаза вниз, Манфорд увидел стоявший у него под ногой штоф. И как он мог о нем забыть? Немного наклонившись в бок, молодой лорд подцепил рукой сосуд и без проволочек вынул зубами из него затычку. Далее через силу допив сладкую бурду из кубка, он наполнил его жидкостью из принесенного штофа. Печаль точила Манфорда в последние дни. Какая? Его запасы рома и бренди подошли к своему печальному, но до нельзя неотвратимому завершению. Достать нормальной выпивки было весьма сложно, и ему пришлось отдать приказ взять в местном кабаке хреновухи из хрена, перца и чеснока. Не слишком благородный напиток, однако лорду морского рубежа не приходилось выбирать, сколько же тут градусов. Задался он извечным вопросом, когда уже принюхивался к жидкости в чаше. Решалась эта задача и находился ответ лишь одним способом – дегустацией. Что это так воняет? Внезапно задался кто-то вопросом за их столом, будто кто-то смачно перднул. Рассмеялся розовощекий лорд Баремман. «А почему вы на меня смотрите?» – ворчливо отозвался старик Силтигар. Пока никто не видел, лорд Дрифтмарка побыстрее закупорил и спрятал штоф под стол. Что ему с ними говорить? Ни хер они не понимают в выпивке. Пахла жидкость действительно резко, хотя не хуже тухлой рыбы, которую ему однажды пришлось вкушать у эббинейцев. Довольно улыбнувшись, Манфорд выдохнул, а затем по-молодецки с жаждой припал к кубку. Он сделал один большой глоток, после второй, а затем третий. Четвертого глотка уже не было. Почему? Тремя управился. Поставив с хлопком чашу на стол, Мужчина потянулся к блюду с рыбой, чтобы закусить горячий напиток, но тут он и завис. Глаза Манфорда округлились, руки сжались в кулаки, губы выпятились. Что-то было не так. Русалка моему прапрапрапрадеду Карлису в штаны, вот это бля, сиплым голосом вырвалось из него. «Почему вы так поморщились?» — спросил его сидящий рядом Касвилл. «Лорд Манфорд, что с вами?» — кто-то еще обращался к нему. «А мам?» — более он не смог ничего сказать, так как его голос пропал. Манфорд втянул воздух ноздрями, но выдохнуть уже не сумел. В глазах запекло, как соли насыпали, потом начала появляться странная чернота. Нутро обожгло словно пламенем, и с каждым мгновением оно будто копилось, грозясь выйти наружу. Его голова стала слишком тяжелой, и от этого бренное тело полетело в бескрайнее-бескрайнее голубое небо. «Неужели я становлюсь драконом?» — со страхом промелькнуло у него на задворках сознания. «Лорд Виларион, лорд Виларион!» — слышался ему чей-то обеспокоенный голос. «Вы чего?» — он падает со скамьи. «Милорды, ловите его!» Глава В. Чужеземцы. Примечание к части. Отдельно хочу отметить мою бету с офицев феи, она большая молодец. С самого начала и до самого конца в Александре находились те же самые противоречащие и определяющие его черты. Большая страстность и владение собой, кровожадность и ласковость, честолюбие и щедрость, религиозность и расчетливость, но в то же время, если погрузиться на большую душевную глубину, беспокойство, самовлюбленность и потребность в друзьях. Поль Фор, Александр. Огни лампад с прозрачной занавесью подрагивали и извивались из-за влетавшего с открытого балкона ветра. На ночном небе сегодня сияла полная луна. Она была большой, беспристрастной и холодной, то, что нужно после столь жаркого дня. Дочь Сильвария Галлара была одна и сидела в мягком кресле. Приглушенный шорох от пера с металлическим кончиком едва уловимо разрезал безмолвие покоев брата короля. Приученная рука Сирера весьма резво направляла письменные инструменты и выводила символы на листе в книге. Буквы с цифрами у нее ложились ровной грядой, как влитые, словно она работала со своим родным языком. Может, разговорная речь давалась ей трудновато, но зато с письмом у нее таковых проблем не наблюдалось. После квартийской клинописи и валерийских иероглифов с изрядным множеством их вариаций вестеросские буквы подчинялись ей достаточно легко, что тем не менее было логично, учитывая простоту алфавитного письма перед логографическим. Девушка искренне считала, что невозможно узнать чужой край, не постигнув язык и письменность народа, населяющего его. Так или иначе, в первую очередь они выступали орудием мышления и выражения мыслей. Именно в них отражается не только материальная действительность, но и культура, включая взгляд на бытие, накопленное поколениями. Завершив заполнять очередную страницу в счетной книге Королевского флота, Сирера придирчиво осмотрела результат собственных трудов. На желтоватой бумаге были запечатлены настолько мелкие цифры и буквы, будто кто-то поставил перед собой твердую задачу доконать того, кто решится все это прочитать. Что, кстати, было недалеко от истины. Она ведь действительно над этим старалась. В списке тех, кто познакомится с ее работой, числится десница короля, человек, отказавший ее отцу и спровоцировавший последующие события, из-за которых она тут оказалась. Пусть прищуривается и тужится до посинения, довольно подумала она. Представляя, как старик будет мучиться, девушка улыбнулась, удовлетворительно хмыкнула и отложила письменный инструмент. Ее уставшие глаза сомкнулись сами по себе. Цифры с буквами начали уже рябить и сплетаться в непонятные черные пятна. Впрочем, тут Сирере не слишком приходилось жаловаться. Главное, что Станнис не заставлял ее вышивать или вязать. Получилось бы совершенно смешно, так как она этого попросту не умела. У нее дома это считалось для знатных женщин за позор, а тут выставлялась за какую-то странную добродетель. В целом она должна была отдать Баратиону должное. Ей пришлось по нраву заметать следы махинаций в его записях и отчетах. Хорошая зарядка для ума. Открыв немного отдохнувшие глаза, она бросила взгляд на лежащее с краю стола и вскрытое недавно письмо. Оно было без печати, совсем неприметное, но, как известно, самые важные послания всегда таковы. Слишком много от этого в разуме путалось мысли и дум. Ее рука потянулась к бокалу с вином из дома. Вкус отчизны был одновременно сладок и горек. Красный нектар, резкий и крепкий, отдавал южным теплом. Девушка пригубила из чаши, надула щеки и в задумчивости поболтала красную жидкость во рту. Таргариены, Баратионы, Виларионы, Силтигары и Квахерисы. Лишь 5 вестеросских домов имели валерийские корни. Первые были сметены и почти истреблены вторыми, Третьи пребывали на крючке ее семьи, четвертые не играли особой роли, а пятые представлялись давно вымершими. По капризному велению пантеры девушке выпала участь оказаться рядом с потомком именно драконьего бастарда. Станнис Баратион, он же младший брат короля, это все кое-что очень напоминало Сирире. Что, кое-что забавное. Правда, в отличие от плаксивой выскочки Рогари, у нее задачи с ситуацией были куда как намного сложнее. Сирира быстро нащупала любимые вещи у Баратиона, и оставалось лишь правильно зарекомендовать себя, что она логично и сделала. Станнис ценил образование, поэтому маятнику она и ударила, и что самое главное, не прогадала и ускорила события. Это и ее саму устраивало, так как более не требовалось играть на флейтах или, словно циркачке, крутиться колесом. У нее в руках было расположение, управление прислугой, а теперь две счетные книги. Она многого сумела добиться за каких-то пару месяцев, однако к двум второстепенным и взаимосвязанным вещам так и не приблизилась. Первой были все еще остававшиеся вне ее взора с досягаемостью письма Баратиона. Девушка все ломала себе голову, где испарялись листы, которые она видела в руках Станниса. Имея полный доступ к его покоям, она так и не разгадала этой вроде бы легчайшей головоломки. Неужели уничтожал? Если предположение верно, то он большой молодец. Второй задачкой являлось уравнение, сводившееся к одному единственному и несложному вопросу. Если олень в поисках союзников и хочет заглянуть на юг, и коль не обращался до этого момента в лис, то с кем он имеет дело? Все такое простое может быть порой таким сложным. Интересно, а действительно ли ей все так сообщает Манфорд, как сам в этом уверяет? Еще одна проблема к ряду. Сирира перестала болтать терпкую жидкость во рту и глотнула. Нутро обожгло приятное и едва уловимое тепло. Глаза девушки снова пали на последнее отцовское письмо, а после она взяла в руки перо и по привычке прикусила нижнюю губу. Посланный связный будет ожидать ее в королевской гавани. Все прекрасно, да только уже слишком поздно. Время улетучивалось, следующие шаги были неясными, так еще и партия не совсем складывалась. После женитьбы влиять на оленя будет труднее. Ей это откровенно не нравилось, ведь она достаточно хорошо понимала, к чему это все вело. На драконьем камне будет постоянная хозяйка. Действовать нужно было прямо сейчас, но отец молчал. Как он вообще хотел разыграть ее фигуру? По мнению девушки, несмотря на некоторые затемненные зоны, Баратион вполне был готов к их. Дверь с легким скрипом распахнулась, в комнату кто-то вошел. Ее тяжелый мысленный поток в тот же самый момент приостановился. Станнис, весело и с неким ликованием подумала Галлар. Лиссинийка со вздохом облегчения бросила перо на стол, устала. На пальце у нее уже появилась привычная для песцов мозоль. Отодвинув слегка в сторону стул кресла, чтобы видеть человека, она оглядела своего гостя. На небольшое разочарование девушки это оказался вовсе никакой не Станнис, а всего лишь одна дуреха, которая наконец-то изволила выполнить свое предназначение. В покой вошла с подносом в руках кореглазая девица с кудрями цвета каштана. Эта особа могла вызывать лишь непрерывное раздражение. Звали ее, кажется, Джина, Джейна или Джуна, дочери магистра точно было сложно сказать. У некоторых вестеросцев было слишком много схожих между собой имен, что десятое проклятие их порой представлялось все запомнить и тем более выговорить. Сирира жутко ломала себе язык, но старалась всегда произносить правильно. Конечно, если человек того заслуживал. На принесенном подносе были ювелирно выложены нарезанные треугольниками кусочки арбуза и пара абрикосов с одной грушей. Всю эту композицию дополняла белая тканевая салфетка. Как только вестероска приютила вобравшую на себя фрукты утварь на краю стола, молчавшая и следившая все это время за ней, Сирира заговорила. «Теперь ты мне прислуживаешь», — едко улыбнулась Галлар. «Как иронично», — покачала она головой. Поставив поднос, девица повернулась к Сирире и оскалилась, обнажив слегка неровные зубы. «Этель, сама придумала, или кто-то подсказал?» Дочь магистра оставила это без комментариев. Глупо было говорить о том, что не нуждалась в подтверждении. «Почему ты вошла без стука? И почему мне пришлось так долго ожидать?» Все еще сохраняя спокойствие, кивнула она на утварь с фруктами и ложной ягодой. «А разве мне нужно спешить или тем более твое разрешение?» «Да, если проспала и не знала, отныне оно тебе надо», — уведомила эту дуреху Сирира. «Вся прислуга на мне, и ты в том числе. Ты должна делать все быстро и вовремя, а еще меньше ерничать и больше улыбаться людям. Манеры выказывают нравы, подобно тому, как шелк обнаруживает женскую талию», — высказалась она и потянулась за желаемым кусочком арбуза на блюде. Вестероска недовольно фыркнула и небрежно отмахнулась рукой. «Вот когда милорд мне лично прикажет, тогда и поговорим», — самоуверенно заявила она. «Скажи мне вообще спасибо, что я хоть что-то тебе принесла». Девица в тот же момент развернулась и направилась к дверям. Лиссинейка, осуществляя свою первую пробу сочной мякоти, едва ли не клацнула зубами. Как понимала Галлар, до ее появления именно эта особь пользовалась у Баратиона расположением. Верилась в это с трудом, ведь ей казалось, Стан не собладает вкусом. Дерыс Эленер Илза, Йота Спадыни, Ексиот Сезиксос Аудлиссис, закатив глаза, произнесла на родном языке Сирера, а после, повысив голос, обратилась непосредственно уже к Вестероске. Валсроэкхасси, стой! Девица остановилась посередине комнаты. Вот-вот, только что, так сразу начинаешь ругаться на своем стрекочьем языке, недовольно произнесла она и обернулась назад. Чего тебе? Я пока что тебя никуда не отпускала, ответила Сирера и еще раз откусила от арбузного ломтика красной мякоти. А язык мой, как ты выразилась, стрекачи, не брезгует учить тот же самый лорд Станнис. Ты приняла для себя мои замечания, служанка хмыкнула. Не показатель, продолжала девица. А твои замечания, пережуй сначала и потом говори, а то похоже на макаку. Рассмеялась она в конце от собственной шутки. На кого? Не поняла Галлар, потянувшись за вторым кусочком. Подобного слова на общем ей еще не доводилось слышать. Заморскую обезьяну, пояснила местная и хитро улыбнулась. «Уж больно ты резво пляшешь и скачешь. Интересно, может быть, действительно правда, что лорд Виларион добыл тебя в доме подушек? Просто в твоего отца-купца верится немного с трудом. Недаром у тебя волосы такого же цвета, как у обыкновенной лисской проститутки. Не удивлюсь, если они, наверное, достались тебе от матери», с острым намеком будто бы рассуждала девица, а после с притворным огорчением вздохнула. «Эх, куда же только глядят глаза нашего любимого милорда!» Только-только вкусив вершок от второго ломтика, Сирера замерла. Глаза девушки в тот же момент с бешеной скоростью метнулись на стоявший напротив отброс. Она да из дома подушек, та, у которой мать из славного дома Фейнарион, дома, у которого первых магистров, подистов и командующих гонфолоньеров было больше, чем у кого бы то ни было, в том числе тех самых галларов, к которым принадлежит ее отец. По всему телу дочери магистра прошлась волна неуправляемой дрожи, что ей хотелось, сломать пару чужих пальцев. Ее ноздри вздулись, грудь гневливо набралась горячего воздуха. У нее больше не было сил терпеть этот грязный плебс с улицы. «Вэйль безма айомимбза», распалившись, выразительно ругнулась Галлар. Она так и не сумела совладать с переизбытком энергии в теле. Будто в наваждении, девушка стремительно спружинила и подскочила со своего места. Ее рука лихо откинулась назад и со всей доступной силы послала в нахалку надкушенный треугольный ломтик арбуза. От приложенных усилий тот, словно пущенный снаряд, закрутился и полетел ровно ребром. Бросок оказался просто отменный. Одна секунда, и служанке прямиком в лоб прилетело ее возмездие. Брызги сока с мякотью разлетелись в разные стороны, а оставшаяся твердая кожура с чавкающим отзвуком срикошетила от девичьей головы в потолок. Получилось весьма эффектно, особенно когда последняя под конец благополучно приземлилась на уложенный тростником пол. Кореглазая после удара, словно в охмелю, качнулась из стороны в сторону, но все-таки удержалась на ногах. Боль догнала ее несколько попозже. «Ай!» Тут же жалобно вскричала девица, хватаясь за лоб. «Больно же!» Согнулась она, грозясь теперь уже упасть носом в пол. Встряска, видно, у кое-кого действительно была хорошей. Сирера выдохнула лишний горячий воздух и плюхнулась обратно в кресло, полностью откинувшись в него. Дурехе очень повезло. Почему? На самом деле Галлар целилась ей в глаз и хотела собрать другого рода жатву. А ведь будь у нее в руке не арбузный ломтик, а кубок или лампада, то кто-то тут мог и умереть. Не ровен час, еще каких-то незапланированных проблем ненароком так натворить. Девушка закинула ногу на ногу и сложила на них руки, принявшись спокойно наблюдать за приходившей в себя после принятой подачи служанкой. Она знала, что та вскоре начнет верещать, и этого не пришлось долго дожидаться. Глаза, налитые кровью, открылись и поглядели на нее. В них не было ничего, кроме ярости, смешанной со злобой. Вестероска, тряхнув слипшимися и сладкими волосами, разогнулась и сердито шагнула к ней. «Ах ты, белобрысая су!» Будто выплевывая, а не говоря, начала она. Сирера не слушала. Ее указательный палец повелительно поднялся. «Подними!» — указала она на лежащую между ними кожуру. «Что?» — Слегка сбилась и приостановилась девица. Голос дочери магистра погрубел и ожесточился. «Не поняла, я сказала, тупая ты шлюха из глуши, которая трахается с вонючими конюхами и вшивыми рыцарями, нагнись к полу и подними объедок», громко, внятно, с выражением и приказом в голосе повторила Галлар. «Для тебя так доступнее и постижимее». Не ожидавшая подобного-то в такой ситуации служанка немного опешила. Она лишь с удивлением похлопала глазами. То, что говорила Галлар, было правдой. Местные мужи шутили о распутстве женщин из вольных городов, в то время, когда их собственные женщины сношались с конями. Это все выглядело порой просто убийственно смешным. Да что там говорить, в Лисе уже когда-то гремели имена одной вестеросской принцессы и ее лебединой коллеги. 5. Этель, тебе ко, снова завелась и сделала шаг девица. Сирире все это надоело. Она более не желала тратить свое время, и пора было воспользоваться вверенными полномочиями. Стража. Позвала она людей порасторопней. В тот же самый миг, как слова сорвались с ее уст, за дверями послышались глухие шаги и задребезжали доспехи. Служанка, моментально утратив прежнюю спесь и решимость, испуганно обернулась назад ко входу. Двустворчатые двери спешно отворились, и в проеме появилось несколько фигур с оружием в руках. «Добрая госпожа, вы звали? У вас что-то случилось?» Тревожно повертев головой по покоям, вышел вперед один из воинов Станниса. «И правда, что же у меня случилось?» Шутливо приложив палец к губам, задалась вопросом Галлар. В следующий момент Лиссинейка обратилась не к прибежавшим стражникам, а к внезапно проглотившей язык служанке. «Хочешь проверить, какое распоряжение поступило от лорда Баратиона насчет моих приказов стражи?» Улыбнулась и приподняла она бровь. «Попробуешь? Поверь мне, я очень желаю, чтобы ты удружила меня и попробовала», говорила Сирера беззлобно и даже с искрами веселья, а потому стражники немного запутались в подтексте всего. А вот кто точно его улавливал, так это девица с кусочками арбузной мякоти в волосах и опухшим лбом. Она растерянными глазами всмотрелась в начальника смены. «Лорент, это правда?» Совсем тихо спросила она у мужчины. Тот лишь торопливо посмотрел на Лиссинейку, потом на помятую служанку. Он, видимо, хорошо знал о существующих раскладах. «Джина, если ты сделала что-то дурное в сторону госпожи, то тебе следует попросить у нее прощения», был озвучен вполне однозначный ответ. В комнате повисла тишина. Девица опустила голову и некоторое время молчала, однако выводы были сделаны ею достаточно быстро. Через минуту-другую служанка совершенно спокойно повернулась к Сирере и, подобрав складки платья, присела в низком реверансе. «Искренне прошу прощения у вас за свое поведение», вполголоса произнесла она. Галлар приняла извинения скупым кивком. Все еще топтавшийся в дверях начальник смены вместе с двумя напарниками неловко заговорил. «Так, мы тогда», — начал было он. «Да, можете быть свободны», — широко и, как обычно, с намеком на недалекую дуру заулыбалась Сирера. «Благодарю, что так скоро примчались». Все трое воинов тоже просияли улыбками, а затем вышли в коридор и затворили за собой двери. Они вновь остались вдвоем. Дочь магистра вернула себе прежнюю серьезность. «Убирай», — кивнула Галлар на ту самую кожуру. В этот раз девица подчинилась ей без слов и хоть с отсутствующим лицом, но нагнулась за арбузной коркой. «Я могу идти?» Когда подобрала огрызок, спросила Вестероска. Сирера задумчиво отплясала пальцами по колену. Такой она ей нравилась больше. Она с минуту глядела на служанку и лишь потом проговорила. «Прочь, с глаз моих долой», небрежно махнула Галлар рукой. Девица с большим облегчением кинулась к спасительным дверям, однако дочь магистра все видела и внезапно передумала. «А хотя постой, постой, подожди». Служанка замерла, послышалось недовольное сопение, и она обернулась. «Вы хотите что-то еще, госпожа?» Усмешка посетила уста Сиреры. Никому она ничего не прощала, в особенности оскорбление матери. Притворные извинения так себе на вкус. Она потянулась к ломтику арбуза на блюде, аккуратно взяла его, а после демонстративно покачала им перед глазами девицы. «Лови же!» Внезапно подкинула Галлар кусочек вверх, и тот, описав ровно три пируэта, со вкусом шлепнулся на пол. У наблюдавшей за ней девицы лицо очумело вытянулось, будто у собаки. «Не получилось!» С наигранным огорчением протянула Сирера. «Знаешь, плохая у тебя реакция. Меньше ешь булочек с маслом. Раз уж не словила, то поднимай. Ну не смотри на меня так, это тоже, как-никак, упражнение. Хочешь, я научу тебя позже ходить на руках?» То ли шутя, то ли правда предложила она. на руках, наконец-то дрогнул у девицы голос. «Ты смеешься?» «Я еще не начинала смеяться», — наклонила голову Галлар. «Поднимай, иначе вылетишь с обслуги и будешь шлепать домой до столицы уже пешком», — холодно сказала она. «Этель, ты», — жалобно вырвалась из служанки. Затем кореглазая передумала, громко выдохнула и в итоге пошла ко второму ломтику. Как только она присела, чтобы поднять лакомство, дочь магистра потянулась за следующим. «Ой, вот этот тоже, в нем слишком много семян», — наигранно произнесла Сирера, беря еще один арбузный кусочек. Недовольно повертев сладкий треугольник в руках, Галлар, как и ранее, подбросила его в воздух. Раздался очередной сочный шмяк с брызгами. После него ее голос опять переменился. «В следующий раз, тупая ты шлюха, приноси мне без семян. И кстати, едва ли не забылась, пол ведь мокрый и сладкий, вытришь его собственным». Припоминая название вещицы на общем языке, Сирера чертила пальцем полукруг, а после указала им прямиком в девицу. «Фартуком, да им самым, белоснежным и таким красивым. Снимешь и вытришь, хорошо?» Скулы заиграли, щеки напряглись, но девушка ничего не промолвила и абсолютно молча принялась все прибирать. Четвертый ломтик Галлар решила не кидать. Она не доверяла этой служанке. Не хватало, чтобы Баратион тут позже поскользнулся и грохнулся. Добавляя еще немного перчивших ноток для этой дурехи, чтобы банально позлить, Лиссинейка во время процесса работы той намеренно рассмеялась. Сестры всегда ей говорили, что у нее ужасный смех. А может, они все просто ей завидовали. Тут правду было сложно отыскать. Издевалась ли Сирера над ней? Нет, ни в коем случае. Просто немного учила. Плебс всегда остается плебсом. По-другому он не понимает. Разговаривать и тратить на подобных людей время было равноценно упорному умножению на ноль. Итог обычно закономерно известен. Что это тут вообще заслуги такие в закатных королевствах? Воины у Станниса были хорошо вышкалены. А вот всяким служкам порой все же не доставало хорошей хозяйской руки. Смех смехом, но Галлар прекрасно видела по глазам девицы, что та затаила на нее глубокую обиду, а это означало, что требовалось быть более осторожной в бытовых вещах или попросту что-то с ней сделать. Что же она могла такого интересного придумать? Ничего, потому что затягивать с подобным было глупо. На плохих слугах точки ставится сразу. «Я закончила, теперь я могу идти», — завершив вытирать пол от сока и собрав все кусочки в белый фартук, обратилась к ней кореглазая. Дочь магистра смерила девицу бесстрастным взглядом. Признаться честно, Галлар действительно надоело смотреть на эту особу. Пусть и правда смело марширует себе, как безупречный в спорных землях на мир. «Ступай», — устало кивнула Сирера. «Однако с сегодняшнего дня ты более не обслуживаешь покои лорда. Этим займется Барбара, передашь ей об этом», — распорядилась она. Служанка с мокрым фартуком в руках шмыгнула носом, потом потерла покрасневший лоб и наконец-то в полный парус с Лиселем пошла на выход. Раздался стук двух половинок дверей. Она ушла. Хан Кирберф, выпитив губы, могла только покачать головой Сирера. С каждым днем было все труднее и труднее играть. Эти вестеросские служанки когда-то окончательно добьют ее бедные нервы. Девушка тяжело вздохнула и потянулась за одним из оставшихся арбузных ломтиков на блюде. Настроение испортилось. Как и ожидалось, все эти шутки не принесли ей морального удовлетворения. Тратить время на обычных слуг – мелочно и глупо. Мутный осадок осел на самое дно. Она была далеко от дома и могла в любой момент занять место недавно ушедшей девицы. Удача и расположение переменчивы. В такой ситуации оставалось лишь уповать на дипломатический иммунитет и громкое имя дома. Имя дома. Слова той дуры гнетуще отзывались в душе дочери магистра. Она ведь в чем-то была права. Ее отдали в пользование, как какую-то безродную суку, будто она являлась не более чем дешевой девочкой для увеселений. Благо, по всем итогам, мужчина оказался порядочным. А если бы не оказался, к горлу начал подходить ком. Отец слишком увлекся своими глупыми играми. Она не простит ему этого. Как только вернется домой, то определенно все расскажет дяде Орландо и дедушке Лисара. Мог просто подослать какую-нибудь проститутку, да не стал. В их семье каждый занимался своим делом и отведенной ролью. Если не отправил, значит, дело действительно серьезное. На самом деле, она понимала, почему все так происходит. Близился большой передел потоков, узлов, филиалов, форпостов, торговых привилегий, клиентов и, самое главное, рынков. Лис остро нуждался в союзниках, а отцу требовался флот вестеросцев, и он ни перед чем не остановится, чтобы достичь желаемого. Нужная фигура выбрана, Осталось правильно выложить мозаику, убрав по пути лишние фрагменты. Что же во всем этом могла сама Сиера? Ничего. Она была всего лишь хорошо вырезанным и выточенным инструментом. Красиво раскрашенная кукла, золотой ключик под нужный замочек, виляя бедрами, а об остальном будут думать другие. Отец всегда был таким. Рука со злостью сжалась, и арбузная мякоть брызнула, закапав на стол. Девушка моментально очнулась. Взгляд пал на покрасневшую от ногтей ладонь. Цокнув языком, она отбросила испорченный ломтик назад и взяла с блюда белую салфетку. Вытирая руки, Сиера поймала себя на мысли, что она уже не хочет никаких арбузов. Не хотелось ей сегодня и более работать над счетной книгой флота. Что-то захотелось жареного мяса с овощами. Да, сочной свинины, только-только снятой с углей. Кухня у вестеросцев, конечно, была слегка простоватой, но если брать в целом, то блюда виделись сами по себе очень вкусными. У здешних поваров, по мнению девушки, существовало лишь два недостатка. Подбор соусов и само сочетание специй. Ради такой великой цели не худо было поработать ногами и размяться после бесконечного сидения. Галлар поднялась и сцепила руки в полузамок. Привстав на цыпочки, она подняла их и потянулась вверх, потом покрутилась тазом в левую и правую сторону, не сгибая, вытянула ввысь одну, затем вторую ногу и наконец-то напоследок выгнулась вперед, коснувшись сцепленными в пальцах ладонями пола. В последние недели ее активность из-за сидячей работы сильно снизилась. Не хватало движения и упражнений. Сегодня все пировали, а она сидела тут. Это было несколько нечестно. Хотелось размяться и потанцевать, да только ее синякий партнер где-то сегодня затерялся. Сиера выдохнула и направилась к дверям. Дочь магистра миновала почти всю комнату, однако, словно пораженная молнией, внезапно остановилась. Улыбнувшись, девушка постучала себя ладошкой по лбу. Она едва ли не забыла отцовское письмо на столе. Сиера неторопливо ступала по коридорам замка. Ее шелковые и цветастые шельвары с туникой метались из стороны в сторону, выплясывая собственный танец. Ни цокота, ни брецанья, ни какого-либо отзвука, она передвигалась абсолютно бесшумно. В отличие от местных девиц, ломавших себе ноги на туфлях, Лиссинейка предпочитала мягкую обувь с ровной подошвой. Похоже, дело обстояло с неудобными и глупыми корсетами, в которые так любили рядить себя вестеросские женщины, пытаясь всеми правдами и неправдами сокрыть от мира изъяны своего тела. Для чего он ей? Пристальные взоры мужчины так ее встречали, а после долго провожали. Не меньше, чем одежда, внимание людей, конечно же, привлекала она сама. Многие, в большинстве случаев раздольники, в буквальном смысле пучили при ее виде глаза и принимались клониться к ушам друг друга. «Чужеземка, чужеземка, чужеземка!» Все нашептывали они за ее спиной, однако Сиера мало обращала на них внимание. Дикие люди, казалось ей, ведь в Лисе, например, и супротив на вестеросца даже не обратят внимания. Все-таки королевская гавань в этом отношении, в отличие забытого богами простора, была более предпочтительной. Они смотрели на нее и видели в ней в первую очередь чужестранку, во вторую – красивую побрякушку, в последнюю – человека. И тут, конечно, можно было гневаться или хмуриться, но, зная банальное правило, что чем дальше от берега и на север, тем публика более дремучая, она все понимала и не забивала себе голову лишним. Самое главное во всем этом было всегда выглядеть улыбающейся и недалекой дурой, которая в нужный момент старательно ничего не понимает на местном языке. Если соблюдать это незатейливое правило, то от большинства можно получить неплохую скидку. Они тогда чувствуют себя увереннее, слегка спокойней, никак не ожидая в свою сторону чего-то плохого. Сиера в принципе с самого начала чувствовала на себе множество глаз, внимательно ее изучавших. Однако в стане Станниса враждебности было меньше, чем она ожидала первоначально, зная замашки местных из истории с множеством примеров. Приближенные Баратиона скорее были очень удивлены происходящим. Все судачили, что средний олень впервые за всю свою жизнь заинтересовался женщиной. Из этого всего напрашивался один и единственный вопрос. А до этого, значит, он никогда не интересовался? Это было весьма любопытно и в то же время лестно. Не слишком глядя на мельтешивших слуг, Сиера уверенно шла к своей цели. Какой? На кухню за свининой. В целом она могла кого-то за ней послать, чтобы не утруждаться самой, но, с другой стороны, вечное сидение на одном месте ее утомляло куда как больше, чем ходьба. Была еще другая причина. Галлар находила все эти древние крепости вестеросцев достаточно занятными и интересными. Задание есть задание, но она ведь по-своему была в большом путешествии, разве не так? Рассматривая по пути стены, картины, знакомые гобелены и мебель, в том числе из родного леса, дочь магистра в некий момент неожиданно услышала из соседнего коридора громкий и знакомый для своих ушей смех. Из-за предельно знакомых нот в нем, она интуитивно и невольно начала сбавлять шаг, пока в конечном итоге полностью не остановилась. Брови ее сошлись. Показалось или нет, Галлар, не разворачиваясь, принялась делать шаги назад и возвращаться к только что пройденному повороту. Достигнув нужной развилки, девушка повернула голову направо и внимательно всмотрелась в едва освещаемую канделябрами темень коридора. Уши со слухом и правда не обманули ее. В конце на той стороне она сразу заметила два силуэта. Один был высоким и стройным, явно принадлежащим мужчине, второй куда как ниже и крупнее в бедренной части, видать являясь женским, потому что широкие вестеросские юбки паруса было не узнать разве что совсем слепому. Высокая тень на секунду выпрямилась, и в свете маленьких огоньков засияли золотые нити знакомого для Сереры кафтана. У спутницы мужчины в противовес на одеянии горела яркая зелень. «Лорд Баратион, держитесь за меня», — как-то довольно прощебетал женский голос. «Значит, лорд Баратион», — наклонила Серера голову, продолжая пристально наблюдать за двумя людьми. То, что это был Станнис, уже не подлежало сомнению. По прозвучавшему голосу она также легко определила, что его спутницей скорее всего являлась сестра-хранителя Юга. Впору было, конечно, отмахнуться, но Галлар отчетливо видела, что олень держался на ногах крайне неуверенно и его штормило не хуже, чем матросов в битве при Глотке. Казалось, что они вот-вот повернут в ее сторону, однако этого, к удивлению девушки, вовсе не произошло. Тирелу повела Баратиона дальше по противоположному коридору, и через минуту-другую оба их силуэта скрылись за стеной. Дочь магистра от увиденного сильнее прежнего нахмурилась. Они шли куда-то совсем не туда. Почему? Выделенные покои для лорда драконьего камня, из которых направлялась Серера, находились в другой стороне, и путь лежал туда только один. Она собирала информацию о некоторых фигурах, и тут было о чем задуматься и заволноваться, учитывая одну старуху-потаскуху с ее дочуркой. В интересах Галлар было не дать Баратиону наделать глупостей. Кстати, это было и в интересах самого Баратиона. Подняв взор к сводам потолка, Серера с мучительной досадой прорычала, а после шустро крутанулась на месте вокруг своей оси. «Ладно, свинина может и подождать», — моментально было принято ей решение. Серера решила все же помочь своему, так сказать, начальнику. Сменив направление движения, она ускоренным шагом стремительно пошла на перехват. Шаг перешел в забег. Дочь магистра весьма борзо пролетела длинный коридор, правда едва ли не влетев на скорости в открывшуюся внезапно дверь, но это уже другая история. Реакция ее не подвела, и она благополучно увильнула в сторону. Добравшись до угла, девушка скоро завернула за стену, и две цели оказались прямо перед взором. Увидев Станниса с прижимавшейся к нему девицей, лесника закусила нижнюю губу. То, что поднималось в ней, была ревность и смех над собой. Она целый вечер запутывала для него очевидные для других вещи, а он тут шатался-болтался с какой-то дурехой, а ведь только недавно кто-то говорил, что ее уста краснее и горячее всех прочих. Она не любила, когда над ней так шутит. Без фамилии на плечах женщинам невозможно существовать. Истина, как лучи восходящего солнца. Догнать путавшегося в ногах оленя и отяжеленную ношей розу ей не составило труда. «Лорд Станнис», — живым голосом окликнула она Баратиона. «Ой», — испуганно воскликнула девица и обернулась назад. «А ты кто?» Серера широко и до нельзя радушно улыбнулась, от чистого сердца и искреннее. Нет, конечно и естественно, это была абсолютная лживая и бездонная, как бочка с черной смолой, фальшь. Недаром отец любил ее водить с сестрами на спектакли. Станнис тоже обратился к ней, расплылся в улыбке во весь рот и забавно икнул. «Этель», — так мягко произнес он, что Тирелу на миг перекосило, словно от лимона. От дочери магистра не скрылось, что Роза была недовольна ее появлением. Тирелу заметила изменения в Станнисе, а потому, как показалось Серере, дальнейшим ее шагом стало не дать Галлар вступить в разговор с Баратионом. Весьма шибко та сразу перешла в словесное наступление. «А-а», — протянула Тирелу, приняв вид, будто что-то припомнила. Пройдясь колким и оценивающим взглядом по Серере, она после сказала: «Так ты, значит, та самая светленькая девица из леса, о которой все говорят. Где твой реверанс? Или у тебя дома подобное не принято? Внешне Сереру это не проняло, но внутри у нее кошки все-таки поскреблись. Упомнив отца парой ласковых слов, Галлар присела и выполнила реверанс на лиссинейский манер. Левая рука была отставлена в сторону, правая пала на таз, ноги согнулись, голова с корпусом слегка наклонились. Выглядело это, наверное, очень смешно, учитывая ее сегодняшний выбор одежды. Она не поднимала глаз, чтобы не выдать свое истинное отношение. «Миледи», — продолжила притворно улыбаться Галлар. Желтые глаза Тирелл заблестели в темноте удовлетворением. «Так кем ты там будешь?» — с ехидной усмешкой вопросила она. «Служанкой, помощницей», — выпрямившись, исправила Серера эту дуреху. «Служанка», — раздражающе повторила Тирелл. «Помощница, служанка», — опять начиналось. Серера благополучно промолчала. Вот что она могла ей ответить. «Пиндасер хакаэльтин тиазантер». В третий раз повторяю, только полным тупицам, и, похоже, она встретила особу с подобным диагнозом и жизненным дефектом. Галлар не нравилась эта местная патрицианская вертихвостка. По жабьим глазам было отчетливо видно, что она не так и проста. «Его светлость ответит лучше меня», — привела аргумент лесника и посмотрела на Станниса. «Или не ответит», — тут же скисла Серера. Давно вырвавшись из цепких рук Тиреллу, мужчина отошел от них в сторону и облокотился плечом о стену. Баратион тяжело вдыхал-выдыхал воздух и покачивал головой, совсем не обращая никакого внимания на их разборки. Видать, ориентация в пространстве сейчас у него работала не лучшим образом. Галлар поняла, что пора было его отсюда уводить и не мучить. Она не желала более играться. Завтра их уже здесь не будет, так что сестра хранителя Юга могла прыгать до потолка, сколько ей вздумается. Дочь магистра, не обращая внимания на Тиреллу, шагнула к Станнису и аккуратно взяла его под локоть, при этом сказав, что далее поведет она. Тот не возражал и лишь вяло покивал. Они сделали вдвоем ровно два шага, как тут же и встали. Не удалось, что-то им мешало. Серера медленно повернулась и увидела Тиреллу, которая придержала Баратиона за рукав. Глаза горят, хватка загребущая, помыслы ясны. Они застыли в довольно интересном положении. С одной стороны стояла она, с противоположной, жаба в зеленом с болот Мандера, растянув руки стоящего посередине мужчины. Вот ведь желтоглазая холера, почувствовала Галлар, как снова начинает загораться. Теперь она знала, кому еще требовалось зарядить арбузом, правда не кусочком, а целым и промеж глаз. Ей невольно вспомнилась ее вторая старшая сестра Росария. Одним словом, такая же противная сука. Серере жгуче захотелось сказать Тиреллу, кто она такая и куда ей этой ночью сходить, но девушка вовремя отрынула себя и прикусила язык. Не время и не место возмущаться. Имелись и другие подходы. Придавая своему голосу как можно больше наивности с глуповатостью, она заговорила. «Леди Ян», сладко-присладко и специально неправильно выговорив имя Тиреллу, начала она. «Разве вы не видите? Лорд Станнис устал. Лорду Станнису пора отдыхать. Дайте мне его провести в покое». «Проводить в покое могу и я», — сразу парировала Роза. «Я как раз этим занималась. Леди, это моя работа», — вежливо отвечала Серера. «Не мешайте мне ее выполнять. Ты слышишь, что я тебе говорю? Ты можешь быть свободна», — начала раздражаться Роза. Серера решила немного поддать огоньку и побесить зеленую жабу. «Что-что?» — похлопала Галлар глазами. «Тут я совсем вас не понимать и мало говорить. Прошу меня извинять», — была изображена ею глупая иноземка. Она продолжала настолько приветливо улыбаться, что мышцы на лице понемногу начала просто сводить. Вот тут действительно стало сложно играть. У нее щеки болели. Баратион между ними дважды подряд икнул и тем самым, словно золотое яйцо, выскользнул из рук в сторону. «Этель, верно? Что ты здесь вообще делаешь? Леди Ян, ваши покои случайно не в той стороне?» Играя не по правилам Розы, а по собственным, била Серера каверзным вопросом на вопрос, кивнув дальше по коридору. Галлар не была слепой и видела очевидные вещи, потому что покои лорда Баратиона совсем в другой стороне и крыле. «Я ведь только-только оттуда», задумчиво выпятив губу, задавала она свой тон. Взгляд Станниса стал куда как осмысленней, и он с подозрением покосился на Тиреллу. «Мои покои в другой стороне», оживился после ее слов олень. «Яна, ты же вроде вела меня ко мне, я-я», забегали глаза мандерской жабы. «Знаю много других путей», быстро объяснилась она и тут же ожидаемо тоже ударила вопросами. «А вот откуда знать подобное твоей служанке? Может, она сама заблудилась?» Серера ничего не ответила Тиреллу, так как не с ней нужно было вести диалог. Она пристально всмотрелась в Станниса. «Лорд Станнис, пойдемте почивать», — предельно серьезно проговорила дочь магистра на лиссейнском наречии Валирика. «Я знаю дорогу», — попыталась она придать своему голосу как можно большей убедительности. Тирелу не знала языка, но почувствовала перепад в температуре. «Ваша светлость, я тут всю жизнь прожила», — привела Роза и свой довод. «Пойдемте». Установилась колючая тишина. Подвыпивший мужчина суетливо метнулся по им обеим взглядам. Сначала на жабу, потом на Сереру и в конце всего. Станнис молча шагнул к ней. Все встало на свои места. Дальнейшие слова были излишни. Глаза Вестероски в тот же миг в изумлении округлились, а вот Лиссинейка победно расправила плечи. Далее ей было уже сложно сдержаться. Она вытянулась, выпятила грудь и с ликующим торжеством уперла руку в бок. На губы Сереры самопроизвольно наплыла вызывающая усмешка, и она, подняв свой взор повыше, взглянула на местную заморашку сверху вниз. Все было в пределах доступности. Какие-либо сравнения просто не имели смысла. С кем? Так тут нет никого, кроме нее. Ей стало очень приятно. Даже настроение как-то враз поднялось. Многого стоило в роли какой-то дурнушки Этель обойти целую сестру хранителя юга. «Мне кажется, мы действительно заблудились», — с обоснованием после молчания высказался Баратион. «У Этель отличная память, и ты пьяная?» «Нет, М-лорд», — быстро ответила она с улыбкой. «Вот, она точно трезвая», — ответно улыбнулся Станнис. «Инна, прошу прощения и спасибо, что проводила до сюда, но дальше мы сами, наконец-то, на облегчение Галлар», — отшил он ее. Глаза прищурились, губы поплыли, скулы заиграли. Именно такой сейчас была мандерская жаба. Дочь магистра не стала долго одаривать ее взглядом или пересматриваться. Взяв оленя под локоть, она в этот раз беспрепятственно повела его за собой. Серера не знала, запомнит ли ее это Инна, но уж эту Тирелу она точно запомнила. Будет чудом им двум встретиться когда-нибудь при иных обстоятельствах и статусах. По мере их движения шаги Станниса остановились понемногу точнее, а речь осмысленней. Галлар не составило труда довести Баратиона к покоям. В отличие от некоторых других, у дочери магистра в этом поле действительно не было никаких скрытых мотивов. Выпивший и спящий под вооруженной стражей мужчина виделся, с ее точки зрения, намного предпочтительней, чем бродивший где попало по запутанным коридорам чужой твердыни. В особенности стоит отметить, если это происходило еще в весьма сомнительной компании, история может многому научить. Прапрадед Сереры по отцу, Моторис Галлар, например, был убит в полевом лагере в спорных землях, буквально в пиршественную ночь, после одержанной им победы над тирошейцами. Ослабив бдительность и попутно своих безупречных, во время попойки он затерялся в толпе ликующих. Итоги. Кинжал разбитого оппонента в полях быстро настиг его. Кто-то скажет, неуместный пример, ведь что могло грозить Станнису во вроде бы мирной державе, то же самое, что и его брату-королю. Возмездие бывших лоялистов и столько разгромленной партии Таргариенов. Заскрипели старые двери, затрещала сталь доспехов. Как только они вошли в комнату, Серера под видом расстегивания пуговиц на кафтане внимательно прошлась по Станнису. В первую очередь она оценила общий вид. Несмотря на нетрезвость, выглядел он вполне чистым и совсем не заплеванным. Это было хорошим знаком, так как означало, что даже будучи на подпитку, мужчина сохранял аккуратность. Во вторую очередь ее взгляд зацепился за лоснящиеся синие глаза, точнее сказать, зрачки. Все было в пределах нормы, если учитывать небольшую темноту. Для чего они ей? Она не доверяла мандерской жабе ввиду недавно увиденного. В здешних садах росло достаточно много интересных растений и цветков. Не сказать, что Серера отлично разбиралась в них, но кое-что она все еще помнила с уроков своего учителя. Тяжела ее работа, крайне тяжела, но нет ничего невозможного для того, кого к этому готовили. Отойдя в сторону и предоставив Баратиону дальнейшую свободу действий, Галлар все же не сумела промолчать. «Так куда же все-таки выступали, М-лорд?» С рвущейся наружу улыбкой поинтересовалась она. Станнис больше не икал, и в его глазах, пускай и не полностью, но уже было заметно прежнее пламя разума. «Ты не поверишь, но меня проводили вроде как в мои покои», — со вздохом ответил он. Небрежно кинул золотой кафтан в сторону и направился на неудовольствие Галлар к столу с кувшином вина. «В ваши?» — переспросила Серера, нагнувшись и подобрав за ним верхнюю одежду с пола. «Уверены, вы ведь, возможно, подметили, но я вас вела совсем по другим коридорам, к тому же в противоположное крыло замка. Думаешь, в этом что-то было? Наливая из кувшина в кубок, из которого ранее пила до этого Галлар, задал вопрос Баратион. Не сомневаюсь, закивала Сирира. У этой маленькой, сучьей, паршивой дряни были змеиные глаза, со вкусом, чувством, расстановкой. Припоминая перекошенное лицо Тирелу, прошептала она на квартийском языке. «Что говоришь?» — обернулся Станнис к ней. Укладывавшая на стул кафтан Галлар опомнилась. «Неужели вслух сказала?» «А?» — широко заулыбалась Сирира. «Не еет!» — с искрами веселья протянула она. «Ничего такого, эм-лорд!» — беззаботно заверила она его. Баратион лишь хмыкнул и возвратился к столу. Дочь магистра могла выдохнуть. «Как же порой было хорошо, когда люди тебя не понимают!» Она учила Станниса высокому валерийскому языку и его низкому лессинейскому наречию, а вот редкому языку кварта – нет. Каков главный принцип? Ученик не должен знать больше учителя, ведь тогда становится неинтересно. Налив себе вина, Станнис потянулся губами к кубку, но тут же и приостановился. Кинув быстрый взгляд на тлеющую жаровню в углу, он подошел к ней и плеснул немного красной жидкости в нее. Жидкость на углях звонко зашипела, и вверх поднялось испарение. По комнате прошелся душистый запах специй. Это была слегка в замешательстве она. «Богам», — вмиг пояснил он ей. Сирира прекрасно знала, что вестеросцы так не делают, но промолчала. У Станниса было много забавных причуд. Баратион тем временем снова потянулся губами к чаше, однако затем опять замер. Его лицо отдалилось от пиалы, и он оценивающе поболтал жидкость в ней. В следующий момент мужчина, на удивление девушки, неожиданно с силой швырнул кубок прямиком через балкон на улицу. Послышался шелест листвы и веток, а после стук металла об мостовую. Наблюдавшая за ним девушка отдала ему должное. У него был великолепный бросок, ни капли не пролил. Ей даже захотелось взять пару уроков в таком сложном метании. После содеянного Станнис с досадой прижмурился и посмотрел на нее. «Точно, забылся», — виновато проговорил он. «Рубиновое вино из леса, извини». Сирира развела руками. «Ничего страшного», — пытаясь не засмеяться, улыбалась она. «И спасибо за заботу. Чрезмерное употребление вина вредно и полнит женщин», — пошутила в свой черед дочь магистра. Баратион продолжал быть хаотичным и непредсказуемым. Он ухватил интерьерный кувшин с цветами и по-хозяйски, словно у себя дома, выкинув их на пол, направился на балкон. Видимо, не одна она любила мусорить в гостях. Сирира сразу поняла, что будет далее, а потому своевременно крикнула: «Принесите полотенце», — скомандовала она. «И воды питьевой», — хрипло донеслось от Станниса пожелание. «И воды для питья», — громко продублировала девушка и после уже добавила от себя: «Поживее там». За дверями зазвучали голоса, потом загремел суетливый топот. Это все были люди из Драконьего камня. В отличие от других лордов из королевских земель, Баратион в чем-то немного предусмотрительней. Посторонние не имели доступа в его покои. Стража была целиком своя, обслуживание осуществлял только взятый с собой штат прислуги, которым отныне вроде как распоряжалась Галлар. Двери распахнулись, в комнату вошла невысокая девушка с кувшином в одной руке и накинутым на вторую бежевым полотенцем. Ее звали Барбара, и, в отличие от кореглазой нахалки, уж это особо на удовлетворение Сирира работала хорошо и слушала, что ей говорят. Дочь магистра переняла у той принесенное и приказала убрать охапку желтых цветов с пола. Зеленоглазая быстро выполнила поступившее веление. Звуки хлюпавшей на камень воды начали утихать. Пока она ставила кувшин на стол, а Барбара собрала цветы и удалилась, Станнис закончил свое сумбурное омовение и вернулся обратно в покой с мокрой головой. Ожидавшая его Сирира взглянула на бежевое полотенце у себя в руках. На ее устах в тот же миг появилась усмешка. «Мужчина ведь любит женскую заботу, не правда ли?» На этот вопрос не требовался ответ. Баратион, завидев в ее руках полотенце, улыбнулся и наклонил голову. Сирира подступилась к нему и принялась вытирать его черные волосы. Она это делала тщательно, неторопливо и бережно. Во время своих действий девушка поймала себя на интересной мысли. Точнее, приблизилась к другому ответу на один вопрос. Почему отец отправил именно ее? У нее подобные дела, оказывается, не вызывали слишком большого дискомфорта. Причина заключалась в ней или в стоящем напротив мужчине. Обтерев Станнису голову, Галлар отошла к дверям, приоткрыла их и передала влажное полотенце ожидавшей все это время служанке. В списке следующих действий дочери магистра было убрать ненужный кувшин с вином, но Баратион пригласительным жестом остановил ее на полпути. «Прошу, если тебя это не слишком обременит, «Присаживайся, поговорим», — уставшим голосом произнес он и указал ей рукой на стул с накинутым на его спинку кафтаном. «Вы не будете ложиться спать?» — с легким удивлением спросила она. «Пока нет», — отрицательно ответил Баратион. «У меня еще немного кружится голова». Сирера не проявила возражений, хотя поняла, что свинину ей, похоже, придется снова отложить. Впрочем, их беседы со Станнисом всегда были интересными, а еще она впервые видела его в таком состоянии. Ведь что это могло для нее означать? То, что она могла у него что-то выведать или он в чем-то нечаянно проговорится. Одним словом, идеальное время и располагающая обстановка.